принципе, это было правильным, несмотря на то, что ресурс новых ламп обещал быть за 5000 часов. Это еще требовалось доказать. Тестовые лампы уже отработали сотни часов при повышенных напряжениях, которыми мы пытались сымитировать долгий срок службы, да и установленные в машинах лампы отработали на приемке в таком режиме по 50 часов, что было эквивалентно 300 в обычном режиме. Но полный цикл ресурсных испытаний еще не был завершен. Уж больно долго провозились со всем этим ионным оборудованием. Ионные вакуумные насосы, что мы начали не то чтобы исследовать, а только продумывать в августе 41-го, стали у нас получаться только через год. Было очень много тонкостей. Катод бомбардировался ионами откачиваемого газа и потому сильно нагревался, отчего пришлось повозиться с системой охлаждения. С магнитными полями тоже было много возни, ведь ионные насосы начинали работать уже при давлении, пониженном до 1000 миллиметра ртутного столба, и чтобы повысить вероятность ионизации такого разреженного газа, надо было, чтобы электроны не просто пролетали по прямолинейным траекториям, а чтобы эта траектория была максимально изломанной, а то при давлении в ту самую 1000 миллиметра свободный пробег составлял уже почти 5 сантиметров. Именно поэтому длина камеры насоса скоро выросла до 3 метров, что позволяло эффективно откачивать газ уже до 0,001 миллиметра, при которой пробег был чуть менее полуметра, но уже при 100-тысячной пробег составил почти 5 метров, и увеличивать длину камеры откачивания было бессмысленно, да и трудно по технологическим причинам. Сложности изготовления начинали возрастать в прогрессе, овчинка не стоила выделки. Так что в октябре 41-го, уперевшись в это ограничение, мы все-таки стали вводить системы магнитного искривления траектории электронов, чтобы их общий пробег увеличивался в десятки, сотни и тысячи раз. Да, старые, относительно простые ионные насосы, что работали еще без магнитных систем, позволили нам за счет более высокого вакуума повысить длительность работы ламп до нескольких сотен часов, но таких часов нужны были тысячи, а впереди уже тогда маячили мощные лампы, для которых чем выше вакуум, тем лучше. Ведь все еще остающийся в лампе газ, каким бы они ни был разреженным, все-таки изредка ионизируется и своими ионами бомбардирует катод, постепенно его загрязняя. От этого падает эмиссия, то есть уменьшается мощность лампы, а может быть и разрушение катода из-за повышенного нагрева. Но не откачанный до конца газ, еще полбеды. Газ выделяется еще и из конструкций, сколько ни продержи лампы на станциях дегазации. Мы ради эксперимента, когда с вакуумной техникой уже не было слишком большой напряженки, продержали несколько ламп под постоянно откачиваемым вакуумом в течение 10 дней. Газ все равно появлялся, все медленнее и медленнее, но появлялся. Естественно, держать лампы на откачке сутками напролет мы не стали, 4-5 часов, и хватит. Да и то, к таким показателям мы пришли только летом 42-го, а до этого выдерживали максимум 2 часа, отчего их ресурс не превышал 200 часов. Ну, не только поэтому, долго хромала надежность спая металлических вводов со стеклом, и прежде всего, из-за разницы температурных коэффициентов расширения, точнее, из-за сложности получения стекла и металлических сплавов точного состава. Поначалу ТКР стекла у нас гулял в диапазоне плюс-минус 20%, а у платинита, покрытого тонким слоем меди сплава железа с никелем, до десятка, переборщишь с никелем даже на 1%, и вот ТКР уехал почти на восьмерку, при ТКР стекла в районе 90, очень большие отклонения. Причем разброс содержания никеля в 1% был еще большой удачей. И все это помимо того, что и сам ТКР конкретных плавок стекла мы сначала определяли с точностью плюс-минус лапоть. Дело сдвинулось, когда стали применять оптические методы измерения ТКР с помощью дифракционных решеток, закрепляли на образце зеркальце, нагревали конструкцию и считали количество импульсов, сдвигов максимумов наложения волн. Метод оказался исключительно точным, но он позволял нам всего лишь определить результаты, но никак не повлиять на них. Поэтому примерно до начала 43-го года приходилось подбирать конкретные плавки стекла и металла друг к другу. Некоторые образцы ждали своей очереди по 2-3 месяца, прежде чем удавалось попасть стеклом или металлом близко к их ТКР. Так что разные партии ламп у нас имели разброс параметров. Ну, для работы это не страшно, Главное, чтобы они были согласованы между собой в одной лампе. И точности металлических сплавов нам удалось добиться быстрее. Во-первых, мы стали получать химически чистые железо и никель электролизом их солей. Во-вторых, саму плавку мы начали выполнять в небольших электропечах, под вакуумом, благо к концу 42-го у нас начал образовываться резерв по вакуумным мощностям, а самих сплавов требовалось не так уж много, несколько десятков килограмм в месяц. Со стеклом дела пока обстояли похуже, но, думаю, мы и тут выйдем на разброс процентов в 5 от силы. На производстве чистых веществ у нас было занято почти 20 тысяч человек, химики, физики, технологи, лаборанты. Конечно, далеко не все они работали на вакуумную электронику. Много человек занималось твердотельной электроникой, порохами, смесевыми ракетными топливами, но методики и опыт постоянно нарабатывались. Справиться. Как справились и с ионными насосами? К декабрю 41-го наши отработали конструкцию безмагнитных катушек и, поэтому поставив производство этих систем на поток, наши исследователи погрузились в непаханное магнитное поле. Частота меди для обмоток, устойчивая изоляция, постоянство сечения проволоки, аккуратность намотки, пришлось ставить сотни опытов, чтобы подобраться к решению проблемы. Тем не менее, каждый квартал мы брали очередную планку, понижая давление на один порядок, так что где-то в декабре 42-го вышли на вакуум в 1 миллиардную миллиметра. Правда, попутно мы получили еще и технологии вакуумного ионно-плазменного напыления материалов, так что уже полгода у нас практически не было отказов мощных ламп из-за осыпания оксидного слоя, а то в первых РЛС срок службы ламп выходных каскадов составлял от силы 5 часов. А так, мы напылили сразу слой металлического бария на катод, и все. Но эта технология применялась только для мощных ламп. Уж больно она была трудоемка и неавтоматизируема, ведь барий очень легко окисляется, потому все операции по изготовлению и сборке лампы надо делать уже в вакууме, напылить катод, припаять его ультразвуком к держателям остальной конструкции лампы, надвинуть стеклянный колпак и прогреть место его соединения с дном лампы электрическим нагревателем, чтобы спаять стеклянные части колбы. Проектированием и разработкой этого станка в течение полугода занималась группа студентов в составе 17 человек, зато мы получили отличный опыт манипулирования предметами в среде вакуума. Ну и попутно отличные лампы высокой мощности. Обычные лампы, что с подогревным катодом, что с катодом прямого накала, мы уже вывели на полуавтоматическое изготовление, несколько сотен станков и приспособлений, что сделали наши студенты, сформировали практически поточную линию, и лишь посты откачки работали в прерывистом режиме, зато их было более сотни, что позволяло изготавливать в течение суток почти 10 тысяч ламп. Нас наконец перестал мучить ламповый голод, мы даже стали поставлять лампы в СССР, а то американцы что-то зажимали этот момент, все ссылаясь на какие-то неведомые причины. Ну да, я-то помню эту причину. Пусть они как можно больше убивают друг друга, ну так пусть утрутся. В новых ЗРК большинство ламп было сделано именно по поточной технологии, и лишь 6 штук было собрано в вакуумных установках. И именно за ними сейчас с особенным вниманием следил лейтенант, подкручивая рукоятки регулирования напряжения, следя за показаниями вольтметров. Если других ламп в ЗИПе было по несколько штук каждого типа, то мощных генераторных и усилительных – всего по 2. Это если еще не принимать во внимание, что если замена простых ламп была относительно несложной процедурой, отключил блок, вынул лампу, вставил другую, прогрел и работай дальше, то замена, например, генераторной, была делом непростым, ведь ее выводы не торчали снизу аккуратным кругом штырьков, а выходили и снизу, и сверху, и с боков, все для того, чтобы уменьшить длину проводников и, соответственно, снизить емкости, а значит повысить частоту работы схемы. Да и прогрев этих ламп был делом не быстрым, для высокой мощности требовались катоды с большой поверхностью, чтобы ее хватило на испускание достаточного количества электронов, и при этом чтобы каждый участок работал без излишнего температурного перенапряжения. Соответственно, такой катод прогревался медленнее, и надо было следить, чтобы все его участки прогревались более-менее равномерно, иначе резкие температурные перепады вызовут температурные напряжения, от которых тонкостенный катод может и повести. А это изменение характеристик потока электронов, а то и выгорание бария с поверхности, мало того, что потом эти участки будут имитировать недостаточно электронов, так они еще будут работать в другом температурном режиме. А любая неравномерность – это путь к ошибкам в работе и поломкам. Поэтому выгнав температуру нитей накаливания для большинства ламп за пару минут, генераторные лампы лейтенант прогревал еще 7 минут, и подал на них напряжение накала только после того, как запустились схемы регулирования напряжения накала. Без этих схем запросто могло случиться, что в цепях кратковременно появится повышенное напряжение, которое приведет к перегреву нити накала и катода, что может вызвать преждевременный износ лампы и неточности работы. Получится, что лампа генерирует мощность больше той, что требуется, и в ответ придет сигнал, который не будет соответствовать обнаруженной цели. Да и кратковременное уменьшение мощности тоже приведет к ошибкам. Так что сейчас, сознательно подав меньшее напряжение, лейтенант двигал юстировочные рукоятки, подгоняя отметки на экранах и шкалах. Наконец, все было вроде бы готово к работе. Лейтенант еще раз прошелся по шкалам вольтметров: 6, 27, 90, 300 вольт накального напряжения, 12, 100, 600, 1500, 2,5 и 16 кВ анодных. Да, все было в порядке. Лейтенант нажал пуск. Чуть сильнее загудели трансформаторы, зажужжал мотор, вращавший антенну, а на обзорном экране, бегающем по кругу лучом, стали высвечиваться отметки от местных предметов, прерывистые засветки от облаков, стаи птиц, привычная для начала работы картина. Наступал следующий этап подготовки к боевому дежурству. Лейтенант заворочил рукоятки подстройки рабочих частот, пытаясь нащупать те, на которых будет меньше засветок от местных предметов и атмосферных явлений. Все-таки 5 см, довольно небольшая длина волны, чтобы без преломления и отражения проходить даже через воздушные потоки, не говоря уж о птичьих стаях. Пришлось на среднем луче уйти почти в самый левый диапазон выделенных их локатору рабочих частот, чтобы отстроиться от висевших вдалеке облаков. Сдвинуться еще левее не позволял локатор соседей, иначе возникнут взаимные помехи, возникающие из-за того, что будем ловить их отраженный сигнал, ну или они, наш. Запрос на сдвиг влево был отклонен штабом. Соседи использовали как раз верхний диапазон своих частот. Диапазоны всего-то были в 3%, иначе диаграмма направленности антенны поедет уж слишком сильно. Не повезло. Нижний луч пришлось вообще перевести в режим непрерывного излучения и высвечивать только биение опорного и приходящего сигналов. Только так получилось отстроиться от холмов и деревьев, которые были неподвижны, поэтому не меняли своим движением частоту возвращавшегося сигнала. Ну да, с нижним лучом почти всегда так и бывало, уж слишком неровная поверхность Земли, слишком много на ней всего находится. Пожалуй, его надо всегда держать на постоянке, пусть дальность снижается, так один черт холмы и деревья помешают разглядеть что-либо уже за 5 километров. Несмотря на занятость, лейтенант отследил доклады второго и третьего номеров о готовности канала в связи с пусковыми установками. «Было бы в кого стрелять», — подумал лейтенант, как тут же средний луч показал неясные отметки. Лейтенант слегка увеличил напряжение на лампе бегущей волны приемного каскада, но стало только хуже, резко увеличилась засветка от шумов, так что никакими фильтрами подавить ее не удалось. Переключением второго луча также на постоянку можно было и не заниматься, слишком далеко, мощности не хватит добить на такое расстояние, все-таки это не стационарный локатор. Лейтенант лишь вздохнул, с грустью вспомнив свою полугодовую службу на этих поистине колоссальных сооружениях, вздымавшихся вверх на десятки метров, и завертел рукоятками настройки. Пришлось вернуться обратно, лейтенант лишь сообщил на пусковую один об обнаруженных сигналах, и та развернула свои направляющие по указанному азимуту, если что, ей первое стрелять. Тем временем качество сигнала все нарастало, предварительный усилитель промежуточной частоты все больше усиливал принимаемый сигнал, так что его слабые составляющие уже не забивались тепловыми шумами самого усилителя и соединительного кабеля, а доходили до главного усилителя промежуточной частоты. Цели входили в зону устойчивого обнаружения и, судя по всему, скоро приблизятся к зоне запуска. Их курс проходил чуть в стороне, но, если не отвернут еще 3 минуты, можно будет пустить ракету, тогда ее дальности хватит, чтобы догнать, даже если отвернут обратно. Пока же стрелять еще рано, в случае поворота целей на запад разница в скоростях уже не позволит ракете быстро их догнать, а потом у нее просто кончится топливо. Время сжалось, отметки на экране постепенно приближались, становились ярче. Пожалуй, пора давать команду пусковой на захват цели и подготовку к пуску. Те подтвердили принятие команды, а через полминуты доложили, что цель захвачена. Оставалась еще минута. Тем временем на пусковой 1 было довольно оживленно. Сама машина представляла собой такой же гусеничный бронетранспортер, что и машина обнаружения цели, только вместо локатора кругового вращения сверху была пусковая установка с двумя направляющими, на которых сейчас ждали своего звездного часа две трехметровые ракеты. Направляющие уже были развернуты в сторону указанных целей, и оператор 1 вылавливал на индикаторе максимум биений, возникавших из-за разницы частот отправленного и принятого сигналов. Цели двигались под углом к машине, поэтому картинка была не такой четкой, но все-таки что-то было видно. Поэтому оператор 1 четко удерживал сигнал на максимуме, понемногу подворачивая направляющие с установленной между ними узконаправленной антенной. Среди всех попадающих в луч целей ему надо было найти именно ту, что находилось на обозначенной дальности. И надо было сделать это быстро, иначе цель уйдет с азимутой дальности, и станции целеуказания придется подбирать другой самолет, а это потеря времени. Несколько пойманных отметок находились ближе или дальше, но наконец оператор смог нащупать нужную. Цель была захвачена, и теперь ее надо было не потерять. У оператора 1 были, конечно, и имя, и родители, и даже невеста. Но сейчас он составлял одно целое с пусковой установкой, он был ее функциональным блоком, слившимся воедино с этим бездушным набором железа, стекла и электричества. Поэтому оператор 1 забыл на время свою человеческую сущность и упрямо повторял движения, намертво впитанные во время сотен тренировок. И антенна сейчас была его единственным органом чувств, направленных в окружающий мир, который, в свою очередь, свелся к пульсациям электронного луча на экранах локаторов наведения. И орган чувств отвечал взаимностью, выводя возможности оператора за пределы границ, доступных обычному человеку. Антенна высвечивала в пространство уже два луча, широкий, чтобы быстрее нащупать цель и потом ее не отпускать, и узкий, чтобы точнее определить координаты. Но, в отличие от развернутых вертикальным веером лучей обзорного локатора, лучи локатора наведения на цель были почти цилиндрическими. Для повышения точности наведения по вертикали, обзорный та из-за широких по вертикали лучей определял для цели только диапазон высот, один из трех, в которых она находилась, смотря в какой из трех лучей попадется. И каждый диапазон, размером от 200 метров до 1,5 километров, в зависимости от дальности, на которой находилась цель. А прицельному нужно было выводить ракету уже в 10 метрах от цели. Поэтому оператор 1 различал только часть самолетов, попадающих в лучи его локатора, но внимательно отслеживал мощность импульсов именно того, что ходил вверх-вниз чуть ниже основной группы. А расположенные на других дистанциях сигналы игнорировал, появились, исчезли, снова появились, ну и ладно. Сейчас главной задачей было выбить истребители, а бомбардировщиками займутся стационарные ЗРК, их ракеты смогут догнать, а наводчики, не упустить медленные бомберы. А их батарея самоходных ЗРК охотилась именно на быстрые истребители, уж очень они доставали ракетчиков в последние полгода, чуть зазеваются пулеметчики, и налетит стервятник на бреющем. Оператор 1, в бытность своей службы наводчиком еще старых ЗРК, потерял таким образом 6 пусковых, а один раз досталось и ему, когда немецкий истребитель прошелся пушками и пулеметами как раз и по пусковой, и по замаскированному вездеходу, где находилась станция наводки. Естественно, ракета была потеряна, хотя аппаратура чудом и не была разбита, но рука, дрогнувшая от звуков пробитого корпуса самоходки, потеряла ракету, та резко вильнула и уже не смогла вернуть диаграмму направленности своей приемной антенны в диаграмму передающей антенны наводчика. Переход на более короткие волны, конечно, заметно снизил и размеры наземной аппаратуры, и на ракете диаграмма стала поуже, отчего надежность радиоканала значительно повысилась. Уж слишком часто к концу 42-го немцы стали попадать помехами в боковые лепестки приемной ракеты, тем самым срывать наведение, а то и управление ракетой. Но вот вести ракету стало гораздо труднее, чуть повернешь порезче, и связь теряется. И ракета, даже попытавшись занять в пространстве положение, что она занимала перед потерей синхросигналов, все равно может и не нащупать управляющую волну, особенно если уведешь летательный аппарат в бок на 0,5 километра или более. Поэтому сейчас оператор 1 сосредоточенно вращал рукоятки управления положением антенны, стараясь не выпустить виляющий самолет хотя бы из широкого луча, На экране узкого его отметка порой пропадала, но экран широкого позволял быстро нащупать цель по изменению отклика. Дополнительно он еще выставил отсечку по дальности, чтобы ответы от более дальних и более ближних целей не забивали сигнал от основной добычи. Правда, так как она слегка смещалась по дальности, приходилось периодически поворачивать рукоятки диапазона дальности, именно в такие моменты цель уходила из узкого луча. Определенно не хватало рук, а еще надо было бы подвернуть рукоятку под настройки полости резонатора, а то частота магнетрона немного поехала, и, соответственно, диаграмма антенны тоже стала расширяться, да и входные фильтры скоро начнут отрубать неправильную частоту. В какой-то момент оператор все-таки метнулся руками к нужной рукоятке и вернул частоту обратно, но потом еще 5 секунд нащупывал выскользнувшую даже из широкого луча цель, его ширина уменьшилась и он перестал захватывать ее. Но вскоре плывуны стали повторяться все чаще, магнетрон сильно нагрелся, а нестабильность охлаждающих потоков воздуха все сильнее заставляла его менять свои физические размеры. Магнетрон задышал, причем прерывисто. Оператор уже напоминал пианиста, играющего самую быструю часть своей партии, настолько часто ему приходилось менять положение различных рукояток. Нет, еще один человек в экипаже явно не помешал бы. Следите за частотой и за диапазоном дальности, оставив оператору один только управление положением лучей локатора. Ну или придумать автоматическую схему коррекции, что было бы еще лучше. Наконец, через 2 томительных и напряженных минуты, поступила команда на подготовку ракеты к стрельбе, и оператор 2 начал отрабатывать предстартовую подготовку ракеты. Дать напряжение накала, дать анодное напряжение, раскрутить гироскопы, поймать на антенну ракеты сигнал от цели. 2 минуты прошли незаметно. Задачей второго оператора было запустить ракету и следить за корректностью ее полета, а вести ракету в район цели предстояло первому оператору. Поэтому, получив от оператора 1 команду переключить питание, оператор 2 щелкнул несколькими тумблерами, переводя питание электрических цепей ракеты на ее же аккумуляторы. Иначе, если запитывать ее сразу от бортового питания, его емкости может просто не хватить. Пока нащупываем и захватываем цель, пока ждем, что она выйдет в район пуска, когда становится высокой вероятность того, что ракета сможет догнать цель уже независимо от того, куда та повернет в следующие секунды. Зажигание. Поворот ключа, и на направляющих вырвались клубы дымного пламени. Расчетная тяга. Динамометры зажимов, удерживавших ракету на пусковых направляющих, показали, что двигатели работают нормально. Пуск. Поворот другого ключа, и ракета, больше не удерживаемая цепфами зажимов, с громким шелестом рванулась вперед. После схода с направляющих она слегка просела и сдвинулась влево под действием ветра, но гироскопы вернули ее обратно, и она пошла вперед, чуть еще дернувшись, когда сбрасывала ускорители. Дело было почти закончено. На экране дальности появилась отметка от ракеты. Сначала ее импульс был очень велик, но по мере удаления все уменьшался, пока не превратился в узкую невысокую полоску, которая все приближалась и приближалась к всплеску, отображавшему цель. Цель тем временем начала отворачивать в их сторону, и наконец четко обозначилась на экране. До этого она довольно сильно мерцала, так как шла под углом к их позиции, соответственно, скорость приближения была недостаточной, отчего доплеровский эффект был слабоватым. Еще немного, и разница частот отправленного и принятого сигналов уже была бы неразличима их аппаратурой, курс цели вошел бы в зону слепых скоростей сближения. Поэтому оператору 1 пришлось вывернуть рукоятки задержки сигналов почти на максимум, чтобы аппаратура более-менее надежно фиксировала разницу частот. Сейчас же рукоятки были возвращены обратно на срединные положения, доплер от ракеты был и до этого отлично различим, а с поворотом цели в их направлении цель стала давать достаточный доплер. Оператор только переключил настройку по доплеру цели на отсечку уменьшения частоты, так как цель теперь двигалась к ним, то она увеличивала частоту возвращаемого сигнала, и теперь на уменьшение частоты от цели можно было не отлавливать. Это раньше было непонятно, куда она может повернуть, к пусковой или в другую сторону. Но раз она сейчас четко обозначила свое направление, то этим надо воспользоваться для более четкого отслеживания цели. За те секунды, что ракете осталось лететь, цель уже просто не успеет отвернуть. Ракета же сразу давала отрицательный доплер, уменьшая возвращаемую частоту. Поэтому фильтр второго канала дальности был сразу настроен на такой ответ. И теперь операторы вели каждый свой канал дальности, отсекая все, что находилось вне их диапазонов, первый по-прежнему вел цель, второй – ракету. Направление же по-прежнему отслеживал оператор 1, понемногу доворачивая антенну в направлении на цель, слегка маневрирующую по курсу относительно них. Ракета, получая такие же команды, что и рукоятка управления антенной, повторяла все эти действия, четко нацелившись на немецкий самолет. Она стала как бы продолжением антенны, указкой, которой оператор 1 тыкал во врага, и оператор цепко вел ракету. До встречи ракеты с целью оставалось менее 3 секунд, поэтому он оставил рукоятки управления диапазоном дальности и выставил дальность начала работы системы самонаведения ракеты. На большей части дистанции ракета наводилась по радиокомандам, ставить на нее серьезную аппаратуру выделения цели было невозможно из-за ограничений по массе, а без такой аппаратуры, кто знает, что она подцепит по дороге. Но на конечном участке, когда ракета подведена к цели и аппаратура уже довольно высокая, можно поработать и слабеньким бортовым оборудованием, вблизи-то все-таки проще донавестись на цель, поэтому итоговая ошибка наведения получается небольшой, и для поражения хватит небольшого заряда. Так что уже через полсекунды отметка ракеты на экране перешла строп дальности самонаведения, на пульте зажегся индикатор работы этой системы, а еще через полсекунды отметки ракеты цели совместились, и на экране появился кратковременный всплеск от взрыва и разлетавшихся убойных элементов, а затем цель начала быстрое снижение. Есть попадание. Машина наполнилась радостными криками, затем по батарейной радиосвязи пришло поздравление с первой успешной боевой стрельбой, и тут же стали поступать новые вводные. Работа продолжалась. Экспериментальная батарея ЗРК отстрелялась на отлично. Все 6 ракет первого залпа поразили по истребителю каждая. Но затем все пошло как-то не так. От первой победы народ пришел в ликование, но работа почти не застопорилась. Транспортно-заряжающая машина уже устанавливала ракеты на направляющие пусковой установки, отстрелявшейся первой, ко второй установке направлялась другая ТЗМ, а в небе происходили нехорошие изменения. Ведь и раньше первейшей целью немцев были именно наши зенитные пусковые установки. Лишь только увидев поднимающиеся в небо дымные шлейфы, немецкие истребители коршунами срывались на них, стараясь уничтожить опасную технику. И если поначалу на сотню запусков приходилось 11 уничтоженных пусковых установок и 2 установки управления, то последние 8 месяцев, особенно после массового появления ФВ-190 в комплектации штурмовика, защищенного еще и боковым бронированием, потери возросли до 42 и 17 установок соответственно. Конечно, пусковые представляли из себя несложную систему, направляющая, разъемы и провода, что тянулись к управляющей установке. Вот последняя была более сложным комплексом, там и телескоп, и радиокомандные модули, самое главное, оператор. Пришлось ускоренно переводить их с вездеходной платформы на бронетранспортерную, и потери вроде бы снизились, но эффективность стрельбы старыми ракетами уже оставляла желать лучшего. Ведь эти ракеты были сравнительно тихоходными, и, пока они доберутся до бомбардировщиков и пикировщиков, истребитель мог атаковать установку управления и тем самым сбить наводку, повредить антенны, оптику, а то и просто напугать оператора. К тому же эти ракеты могли лететь только вертикально, с отклонением вбок не более чем на 20 градусов. Наши несовершенные системы стабилизации могли работать только при однонаправленных основных нагрузках, а при горизонтальном полете в продольной оси на них воздействовали бы пульсации двигателя, а в вертикальной – сила тяжести и воздушные потоки. Такое наши системы управления тогда еще не тянули. Да и диаграммы направленности антенн заставляли держать установки управления поблизости от пусковых установок, из-за чего их было несложно обнаружить и атаковать. Поэтому там мы и работали над ракетами, что смогут стрелять и по горизонтали, с тем, чтобы успеть вывести пусковые из-под ответных ударов. И система в общем сработала нормально. Тем более, что новые ракеты позволяли выполнять более резкие маневры, поэтому им стали доступны истребители, которых мы и решили сбивать первыми. И, уже выбив средства ответного удара, мы рассчитывали неспешно расправиться с более тихоходными пикировщиками. Не тут-то было. Первым поворот всей армады заметил лейтенант, который продолжал бдить за обзорным локатором. Все 30 пикировщиков и 6 оставшихся истребителей, еще минуту пролетев по старому курсу, вдруг начали поворачивать в сторону, где были замечены ракетные пуски, то есть к ним. Лейтенант выглянул в люк и, увидев на боевых позициях картину спущенные штаны, начал отдавать команды покинуть стрельбовое поле и укрыться в лесу. Не успели. Из-за леса вынырнули еще 4 истребителя, которые шли на Бреющем и потому не были отслежены на локаторе. Они тут же зашли в атаку, обстреляли из пушек транспортно-заряжающую машину, одну из пусковых и, напоследок, одну из Су-23-2. Вслед им потянулись очереди крупнокалиберных пулеметов, установленных на всех машинах. Это было уже стандартом. Огненные пунктиры в разных направлениях рассекли воздух над позициями батареи. 3 из них скрестились на одном из атаковавших истребителей. Сначала ему прочертило крыло, потом отрубила часть хвостового оперения, 3-я прошлась вдоль фюзеляжа, потом его снова догнала 1-я плеть, удачно уткнувшись в середину корпуса. Самолет так и не вышел из атаки, воткнувшись в зеленый луг метрах в 500 дальше. Но были и курьезы. На одной из пусковых установок водитель стрелок увлекся и прошел очередью по уже установленной на направляющих ракете. Ее развороченный корпус тут же стал изрыгать пламя, но оператор один не растерялся и отпустил удерживающие замки, отчего ракета с шипением вышла за пределы направляющих и, все больше задирая хвост, попыталась полететь, но уже метрах в 50 воткнулась в землю, перевернулась, окончательно переломив и так разрушенную пулеметом носовую часть, и наконец всем корпусом грохнулась оземь, где стала расшвыривать в стороны огненные сполохи из пробитого корпуса и при этом конвульсивно вздрагивать и переворачиваться. И все это в течение 1-2 секунд. Все уставились на агонию ракеты. Действо и на самом деле было завораживающим. Но наиболее трезвомыслящие через пару секунд пинками растормошили остальных. На нас накатывала воздушная лавина. Немецкие истребители противоракетного прикрытия, что избежали наших первых выстрелов, накатили первыми, но были встречены слитным огнем 2 Су-23-2 и 7 крупнокалиберных пулеметов. Все машины были развернуты как раз в том направлении, поэтому ракеты, направляющие и локаторы не мешали стрельбе. 2 самолета были измочалены в хлам, остальные прыснули в стороны. Но свое черное дело они сделали, отвлекли нас от пикировщиков. И те, воя сиренами, стали заходить в атаки. Атаку первой девятки сорвал пуск ракеты. Наши успели запустить ее гироскоп и выстрелили в небо, выставив взрыватель на минимальное время. Ракета пролетела мимо и взорвалась уже позади заходивших в атаку самолетов, но метнувшийся мимо них дымный болид заставил немецких летчиков отложить кирпичи и развалить строй. Это дало минуту спокойного времени, но затем подошла следующая девятка, и стало совсем хреново. Стрелять по пикировщикам получалось уже не у всех машин, пулеметом, установленным на пусковых, мешали стрелять вверх сами пусковые, так что они могли поддержать лишь соседей, но себя защитить не могли. Поэтому пусковая 2 стала очередной жертвой. Взорвавшаяся рядом бомба подкинула и развернула бронетранспортер. Он удержался на гусеницах, но признаков жизни уже не подавал. Хорошо, хоть на его пусковых не было ракет. Экипаж подскочившего к установке вездехода ремонтников, под прикрытием своего и 3 пулеметов других бронемашин, стал вытаскивать ракетчиков из дымящей машины. На это ушло 2 минуты, в течение которых наши машины, поливая воздух вокруг себя заградительным огнем, пятились к лесу, где надеялись найти укрытие. Тем временем на поле понемногу затаскивали в лес и 2 бронемашины, поврежденные первым налетом диких истребителей, а в небе появилась 4 наших. До этого момента наша авиация держалась в стороне от района стрельб новыми ракетами. Мы еще не успели отладить систему опознавания свой-чужой, и сейчас они стали раз за разом срывать заходы пикировщиков. А через пару минут с опушки в полукилометре слева стали бить еще 2 Су-23-2, еще через минуту подошли 8 наших истребителей, и немцы, уже достаточно наполучав по шеям, порастратив боекомплекты топлива, стали разворачивать в свою сторону. Но последнее слово все равно осталось за ракетчиками. На поле выскочила единственная оставшаяся неповрежденной пусковая установка, к ним тут же подкатила заряжающая машина. За 2 минуты обе ракеты были установлены на направляющих, и уже через минуту одна, а затем, еще через 2 минуты и другая ракета ушли в сторону отходивших немцев. И, 2 попадания. Правда, в пикировщики, но командование не стало ругать за расход дефицитных ракет ни по истребителям, и даже наградило ракетчиков и за первый бой, и за побитие всяческих нормативов по заряжанию и стрельбе. Наше очередное оружие прошло крещение огнем. Глава 7. Правда, его пока было мало, но нам не терпелось обкатать новые зенитно-ракетные системы в условиях реального боя. И, надо отметить, Они показали себя неплохо, хотя за 4 дня были выбиты все 9 спусковых, 2 из 3 станций обнаружения и 5 из 7 транспортно-заряжающих машин, но на 112 спусков только сбитыми пришлось 67 самолетов, из них, что особенно важно, 43 истребителя, и еще около 2 десятков самолетов противника получили повреждения. Причем процент сбитых на одну пусковую увеличился на третий день, когда мы усилили их прикрытие ствольными зенитками Су-23-2, без этого скорострельность в 2 выстрела в 7 минут не позволяла отбиться от более-менее крупных авиационных соединений, а так, ствольная зенитная артиллерия позволяла, если и не перезарядить, то хотя бы смыться из-под удара, чтобы потом стрелять уже по другой группе немецких самолетов. А таких соединений в эти дни было много, немцы пускали плотные толпы пикировщиков под прикрытием истребителей, чтобы вызволить свои сухопутные дивизии из капкана, в который они угодили во время штурма нашей линии обороны. Собственно, этими тремя батареями новых ЗРК мы усилили одно из направлений, в котором шло наше наступление с целью отсечь немецкие части, прорвавшиеся в глубину нашей обороны. Но вот с тактической точки зрения были выявлены изъяны, которые мы временно купировали усилением ствольного прикрытия и подтягиванием дежурных истребителей поближе к позициям ракетчиков. Хорошо хоть отказались от идеи распределить по одной батарее на каждое из направлений наступления, сосредоточив всю новую технику только на одном из них, иначе, без взаимной поддержки, их раскатали бы в первый же день. Все-таки техника была еще сырой, и опыта у людей пока не хватало. Хотя мы и брали на новые ЗРК уже опытных ракетчиков, но все они работали на старых системах, где цель видна через оптические приборы. Здесь же все общение с внешним миром происходило через экраны локаторов, которые были гораздо менее информативны, чем оптические каналы, да и скорости были выше в 3 раза. Мы, конечно, автоматизировали часть операций, требовавших реакции в доли секунды, стабилизацию после схода с направляющих, включение поискового локатора на подходе к цели, да и сам подрыв. Но многие работы по автоматизации мы отладить не успели, и захват цели по указанным направлению и дальности, и автоматическое сопровождение захваченной цели, и поддержание постоянной частоты магнетронов. Уже эти 3 момента значительно снизили бы нагрузку на операторов. По результатам анализов боев мы выяснили, что из-за большого количества ручных операций произошел срыв захвата как минимум 7 целей, еще 11 были потеряны при поиске, 20 при выведении ракеты на цель, а были еще и промахи, когда ракета выходила слишком далеко от цели и не доставала ее поражающими элементами, или оператор выставлял слишком позднее или слишком раннее включение бортового локатора ракеты, и та либо уже ничего не видела, либо видела слишком много равнозначных целей. К счастью, почти все данные радиометрии, что мы получали от ракет, удалось сохранить.